Глава третья. Святилище Сехмет. Привет всем подписчикам нашего блога! Я обещал, что мы постараемся чаще радовать вас рассказами о поездках по разным странам и континентам, и выполняю свое обещание, — вещал Игорь в объектив небольшой видеокамеры. Мы снова там, где происходят самые необычные и загадочные вещи. Одним словом, в Египте, в древнем храме, который пару дней назад обнаружили неподалеку от места раскопок старинного города. На экране возник мрачный длинный коридор, освещенный лучами трех фонариков. Каменные стены были покрыты многочисленными иероглифами, с потолка свисали простыни паутины. Чем же интересен этот храм? Местные жители уверены, что когда-то здесь была погребена верховная жрица культа владычицы пустыни богини Сехмет. Вместе с ней погребли ее верных слуг и нескольких младших жрецов храма. Говорят, тот, кто нарушит покой древних духов, населяющих гробницу и храм, будет проклят. Игорь внезапно ткнулся лицом в густую паутину и смешно зафыркал, отплевываясь. За кадром послышался звонкий хохот. «Похоже, проклятие уже начало работать!» — воскликнул Максим. «Жрецы не слишком рады твоему появлению!» — добавила Кира, затем быстро сфотографировала сконфуженного Игоря на телефон. Как и оба ее брата, она снимала на телефон все, что, по ее мнению, заслуживало внимания. «Хорошо, что Полина за нами не поволоклась!» — сказал Максим. «Эта дамочка вечно везде спотыкается и на все натыкается». «Она ничего не знает о нашей прогулке», — пояснил Игорь, тщательно настраивая камеру. «Как же ты от нее отделался?» «Сказал, что мы едем навестить друзей отца. Только так и удалось отправить ее обратно в отель». «Верховная жрица», — задумчиво произнесла Кира. «Ее так назвали, потому что она много... ела?» «Больше всех в округе», — подхватил Максим. «Игорь тоже мог бы стать верховным жрецом. Поесть он любит». «Советую вам закрыть свои рты», — грозно сказал старший брат. «Да, я много ем и не толстею, и горжусь этим. У меня быстрый обмен веществ». Он и правда был очень худым, хоть легко мог съесть за обедом быка. «И вообще, вам смешно, а мне теперь все переснимать придется», — заворчал старший брат, стряхивая с одежды пыль и паутину. «И, кстати, старичок-куратор просил меня не шуметь. Никто, кроме него, не знает, что мы здесь, поэтому ни к чему будить полицейских и рабочих, которые спят в палатках снаружи. Вы же обещали вести себя тихо». «Тогда не смеши нас больше», — попросил Максим, с беспокойством оглядываясь. «Видел бы ты себя со стороны. Сам похож на одно из привидений, про которых так любишь рассказывать». «Зачем только я взял вас с собой?» — насупился Игорь. «Надо было оставить в отеле где-нибудь в Австралии». «Только попробуй. Мы тогда пожалуемся родителям, и они больше не отпустят тебя на твои съемки», — пригрозила Кира. «Они в Монголии и чихать на вас хотели», — ответил Игорь. «Поэтому лучше не бесите меня». «Ладно, ладно, мы будем вести себя тихо», — примирительно сказал Максим. Игорь снова включил камеру и двинулся дальше по коридору, мимо многочисленных каменных статуй и широких колонн, поддерживающих потолок. Вдоль стен лежали мотки проводов, инструменты строителей, осветительные приборы, стояли большие пластиковые бочки с водой, высотой почти с близнецов. Завтра в этом храме начнется бурная деятельность, но сейчас стояла мертвая тишина. «Что тут написано?» — ткнула в ближайшую стену Кира. «Что-то о жадности, наказании и гибели», — прищурился Максим. «Незваные гости поплатятся за своеволие. Большего не могу разобрать». «Мне этого вполне достаточно», — испуганно захлопала глазами девочка. «Сваливаем отсюда!» «Тихо!» — зашипел на них Игорь. «Не мешайте работать!» Близнецы поспешно умолкли. Как известно, Сехмет супруга бога Птаха, была богиней могущественной, жестокой и мстительной, — снова заговорил старший брат, освещая себе путь фонариком. Другой рукой он держал камеру на коротком штативе, снимая свое лицо. Еще одна камера была закреплена на его бейсболке. Она снимала то, что юные исследователи видели перед собой. «Осторожно!» — вдруг воскликнула Кира. Все замерли. «Опять ты мне мешаешь!» — зарычал на сестру Игорь. Кира молча посветила перед собой фонариком. В полуметре над полом коридор пересекала тонкая нить, едва заметная в темноте. «Ловушка?» — усмехнулся Игорь. «Храму несколько тысяч лет. Все тайные механизмы давно вышли из строя». Максим подобрал с пола камень и бросил его на нить. Она дрогнула от удара, но не порвалась. В ту же минуту сверху рухнула огромная каменная плита. Ребята едва успели отскочить назад. Когда пыль в коридоре немного улеглась, все потрясенно переглянулись. «Ох, у меня сердце едва не выпрыгнуло», — признался Максим. «И у меня», — кивнула Кира. «Обещайте, братцы, что впредь будете смотреть себе под ноги». «Может, вернетесь к входу?» — напряженно спросил Игорь. — Здесь, похоже, опасно. — Нет, — твердо заявил Максим. — Неизвестно, что с тобой может случиться без нас. Вляпаешься в какую-нибудь пакость. — Да когда такое было? — Постоянно. Игорь промолчал. Иногда он и правда бывал довольно неуклюж. Они перешагнули через нить, обошли рухнувшую плиту и двинулись дальше. Кира и Максим освещали фонариками барельефы на стенах, Игорь рассказывал на камеру об иероглифах. Он многое знал о древних языках. Максим тоже неплохо разбирался в этих вопросах. А вот Киру археология не особо интересовала. Куда больше ей нравилось то, что связано с модой и жизнью знаменитостей. Внезапно позади Князевых выросли две темные фигуры. Одна огромная и широкоплечая, другая маленькая и худая. «Ага!» — раздался знакомый голос. «Снова эти поганцы!» Ребята так и подскочили от неожиданности. Их нагоняли Рагнеда и ее муж Феликс. Великанша небрежно держала в руке огромный пистолет.